Глава 24. Двоедушник. Известие о взрыве бомбы в фойе гостиницы «Ялта» полковник Ладыжинский получил почти сразу. Телефонный доклад капитана Мялечкина был краток, но обстоятелен. Несмотря на то, что английский агент был убит, взрыв все-таки произошел. А это значит, что в городе орудует второй британский шпион. Но кто он? По словам коридорного, коробку для Распутина ему передал посыльный. Подробно допросить раненого лакея пока не удалось. От большой потери крови он впадал в беспамятство. Однозначно ответить на вопрос, был ли посыльный агентом или нет, пока тоже не представлялось возможным. Вероятно, его просто наняли для доставки. И, возможно, новая попытка покушения на старца произойдет в ближайшие дни. Следовательно, не теряя времени, капитану необходимо немедленно убедить Распутина покинуть Ялту. Но где гарантия, что убийца не отправится за ним? Как бы там ни было, но к этому сибирскому мужику следует приставить круглосуточную охрану. Кроме ротмистра Берга, нужен по крайней мере еще один человек. Видимо, его тоже придется командировать из штаба Одесского военного округа. Мялечкину же ни в коем случае не следует светиться. Его задача, находясь в тени, высматривать второго вражеского лазутчика. «Надо же!» — усмехнулся полковник и откинулся на спинку кресла. «Сказанул вражеского! С каких это пор страны сердечного согласия стали вражескими?» Страны Антанты. «Entente cordiale» — французский. Дословный перевод — «сердечное согласие». Примечание автора. «А вот и стали! В разведке союзников не бывает!» Он выбрал из коробки регалию и закурил. «А этот Ардашев — тот еще фрукт! Пропорол горло британцу и ой не сказал! Самообладание у него, дай бог каждому!» «Да-с. Начали заниматься Распутиным, а вышли на геликоптеры. Кто бы мог подумать!» Ладыжинский проглотил очередную порцию ароматного дыма и потянулся к графину с водой, но в этот момент послышалась трель телефонного звонка. Александр Петрович снял трубку. «Да. Здравия желаю, Иннокентий Всеволодович. Хорошо. Жду». «Вот так-так, князь Мирский желает аудиенции. Что ж, посмотрим, что скажет». Начальник азиатского департамента МИД России не заставил себя долго ждать. На этот раз он появился один. Ладыжинский предложил ему сесть, заняв место в кресле напротив. Князь неторопливо достал папиросу, постучал о крышку портсигара и с удовольствием затянулся. «У меня для вас, Александр Петрович, плохие новости. Англичане знают о каждом шаге вашего человека в Ялте. Судите сами. Из перехваченной шифрограммы нам стало известно, что мой предшественник, Клим Пантелеевич Ардашев, по странному стечению обстоятельств тоже находится в Ялте. Более того, как следует из сообщения, на него было совершено покушение, однако жертвой стал сам нападавший, агент Катберт Борнхилл. Исходя из того, что шифрованная телеграмма была передана английскому атташе уже после смерти Борнхилла, можно заключить, что это сделал его сообщник. Он же и организовал не совсем удачное покушение на Распутина». «Вы хотите сказать, что среди нас затесался предатель?» Князь кивнул. «Только мне по нраву другое слово — двоедушник. Так славяне называли существо, которое имело две души — человеческую и демоническую. После смерти двоедушника человеческая душа уносилась на тот свет, а вторая, демоническая, превращалась в упыря». «Как его ни называй, а от этого не легче». «Скажите, ваш человек сотрудничает с Ардашевым?» «Да. Кстати, капитан Мялечкин передал ему от вас привет». «Вот как», — усмехнулся Мирский. «Ну что ж, это неплохо. Тогда следует подключить к делу коллежского советника». «Простите?» Клим Пантелеевич Ардашев ушел в отставку коллежским советником. Князь затушил папиросу и, глядя в глаза Ладыженскому, спросил: «Извините за неприятный вопрос, Александр Петрович, но в нашем деле, как известно, неуместного любопытства не бывает. Вы доверяете своему помощнику?» «Капитану Мялечкину?» От удивления у полковника округлились брови. «Безусловно!» «Хорошо». Мирский слегка поморщился. «Тогда пусть он введет в курс дела присяжного поверенного. Только о том, что Клим Пантелеевич займется поиском изменника, должны знать всего 4 человека. Вы, я, капитан и сам Ардашев. Будем надеяться, что известная пословица «рыбак рыбака видит издалека» весьма точно отразит то, что мы от него ждем. Эх, Александр Петрович, если бы он согласился вновь вернуться в наше ведомство, мы бы такого купороса англичанам в джин добавили». «Так чего вы ждете? Поговорите с ним!» Покачав головой, Мирский сказал: «Откажется. Я его слишком хорошо знаю. Он человек увлекающийся и целиком поглощен адвокатской практикой. Вижу, что она ему нравится. Однако, если, упаси Господь, начнется война, мы вновь позовем его. Вот тогда, я в этом нисколько не сомневаюсь, он согласится к нам вернуться. Впрочем, и сейчас ему волей-неволей пришлось включиться в эту шпионскую игру. И результат налицо. Кадберт Борнхилл отправился к праотцам». «Да, но угроза нового покушения осталась». «Это так. Но ведь с момента нашего последнего разговора прошло не так много времени, а ситуация значительно прояснилась. Смотрите. Кроме ликвидации упомянутого Борнхилла, мы знаем, что в Ялте есть еще один английский агент, который нацелен на террористический акт в отношении Григория Распутина. Кроме того, нам совершенно ясно, что где-то поблизости сидит британский информатор». «Вдобавок ко всему, господин Ардашев сообщил капитану Мялечкину, что одновременно занят расследованием убийства полковника Левицкого, начальника штаба 83-го пехотного Самурского полка, дислоцированного в Ставрополе. Полковник, судя по всему, изобрел некое устройство, оно называется автомат перекоса. С его помощью можно поднять в воздух любой геликоптер». «Да». Мирский наморщил лоб. «Я что-то читал о неудачных опытах французских изобретателей автожиров. Думаю, в военное время этот летательный аппарат мог бы оказать неоценимую помощь при эвакуации раненых». «А представляете, какая паника начнется у неприятеля, если на геликоптере рядом с пилотом посадить стрелка и установить пулемет Льюиса или Максима?» «Страшно подумать», — согласился князь. «Вот-вот, прознав об этом, англичане начали охоту за его чертежами. Но в дело вмешался Ардашев». «Клим Пантелеевич верен себе, за все берется сам. Мог бы и в жандармерию обратиться, и в полицию, но нет, уж коли ему бросили вызов, ни на шаг не отступит, до конца дойдет». Мирский поднялся. «Если появятся новости, Александр Петрович, звоните. Я подъеду, обсудим». «Непременно, Иннокентий Всеволодович». Полковник проводил гостя до двери и снова сел за стол. Он достал лист почтовой бумаги, обмакнул в чернильницу перо и вывел всего одно слово: «Двоедушник». А рядом поставил большой вопросительный знак.